цвели южные небрежные сладкие розы. Папандреу говорил мне, что он не любит ни коммунистов, ни левую партию ЭДЛ, но он рад встретиться со мной. Греция хочет жить в мире и торговать с Советским Союзом. Говорили мы мирно о том, о сём, о том, что в Греции превосходные маслины, что правый премьер Караманлис бессмысленно обозляет студентов, что либералы должны получить на выборах абсолютное большинство, чтобы составить правительство без помощи левых и правых. В конце беседы Папандреу пояснил мне, что не хотел разговаривать со мной в доме, так как не убежден, что ретивые полицейские не понаставили у него магнитофонов. Я поблагодарил хозяина за любезный прием. Вполне возможно, что военная хунта причислит не только сына, но и отца Папандреу к прокоммунистам. Испанские генералы называли либерала Асандью, каталонских автономистов, баскских католиков красными. Таковы традиции военных переворотов. Коммунистическая партия Греции была запрещена. До 1956 года она грешила сектантством. Художник-отпускник, пробывший много лет на каторжном острове, рассказывал мне, что один догматик грозил ослушнику, читавшему греческий перевод оттепели, лишением пайка воды. Это похоже на скверный анекдот. Когда я был в Греции, молодые коммунисты радостно говорили о происшедших переменах. Много позднее я прочитал о 8-м съезде Коммунистической партии Греции, осудившем политику генерального секретаря, мешавшего объединению левых сил страны. ЭДА была подлинным объединением различных левых групп и партий. Я увидел многих ее депутатов. Один был крупным буржуа и пользовался влиянием в деловых кругах, другой – социалистом, третий – радикалом во французском значении этого слова, четвертый – коммунистом, пятый – аристократом из бывших монархистов. Казалось, они не могут ужиться друг с другом, но в Греции все возможно, уживались. Я не случайно упомянул Испанию, говоря о последнем перевороте в Афинах. Много раз передо мной вставала старая Кастилия или Арагон. Дело не только в пейзаже. Зеленую античную Грецию давно уничтожили завоеватели от древних римлян до гитлеровцев. Леса не способствуют поддержанию порядка. Рыжие скалы, каменные домишки, прилепившиеся к склону горы, неистовое солнце – все это роднит Грецию с Испанией. Но есть и сходство народных характеров. В обеих странах буржуазия поражала меня своим невежеством, любовью к уродливой мишуре, политической дикостью, но нищие греческие крестьяне, как арагонские или кастильские, дорожат совестью куда больше, чем деньгами. В представлении многих грек – торгаш, подобно еврею или армянину. Трудно сказать, на чем основаны ошибочные представления. Может быть, на баснословном богатстве одинокого Базеля Захарова, одного из королей нефти, а может быть, на оборванце, старающемся всучить английскому лорду обломок Танагры, на династии банкиров Ротшильдов или на злосчастных лавочниках в гетто Нью-Йорка, торгующих селедками и солеными огурцами, на реальном, а может быть, мнимом богатстве десятка армян в Париже, в Каире, в Америке или на пословице об армянском хитроумии. Все это чепуха, попытка объяснить свои неудачи чужими подвохами, жажда сорвать душу на ком-то постороннем. Презрение бедных греческих крестьян к деньгам велико. Накормят, чем есть, напоят и ласково отвернутся от денег. Однажды вечером мы решили пойти без греческих друзей. Белецкий знал прекрасно не только древнегреческий, но и современные языки. В один из бедных кварталов Афин. Посидеть на улице при таверне, поглядеть на будничный вечер народа. Нищета там ужасающая. Это один из верхних пригородов, построенных после проигранной войны с Турцией, когда по мирному договору Греции пришлось принять 1,5 миллиона греков